Сан-Франциско, 1776 год. Город Святого Франциско. Четвертый город в штате Калифорния по численности населения, 815 тысяч человек, Сан-Франциско назван в честь итальянского католического святого Франциско Ассизского. Он расположен на северной оконечности полуострова Сан-Франциско и омывается волнами Тихого океана. В 1776 году на побережье полуострова высадились испанцы и основали в честь святого Франциско миссию, которую назвали «Ерба Буэна» – «Хорошая трава». Бурный рост города начался в 1848 году, в период золотой лихорадки. Тогда же его переименовали в Сан-Франциско. Поток старателей хлынул в Калифорнию, особенно в Сан-Франциско. Только за один год население города с 1000 человек увеличилось до 25 тысяч. Город не был готов к такому наплыву людей, особенно иммигрантов, которые не знали английского языка и селились компактно, создавая обособленные районы. Это относилось в первую очередь к китайцам. Золотая лихорадка приносила неплохую прибыль. Отдельные счастливчики быстро разбогатели. Активизировавшаяся торговля золотом привела к появлению новых банков. Развивалась швейная, обувная промышленность. Увеличился спрос на пищевые продукты, строительные материалы. В Сан-Франциско появились дорогие магазины. Его центр застраивался дорогими особняками. Его называли «Западным Парижем» или «Западным банком». Но вместе с богатством в город пришли преступность, болезни среди простых рабочих, дефицит лекарств. В 1882 году власти были вынуждены принять закон об ограничении китайской иммиграции, усилили борьбу с эпидемиями. Рост и процветание Сан-Франциско неожиданно оборвались в 1906 году, когда город постигла страшная беда – землетрясение. В результате мощных толчков здания рассыпались, как карточные домики. Начались пожары. Примерно 80% строений было разрушено. 3000 человек погибли. Около 300 тысяч остались без крова. Восстанавливать разрушенное не имело смысла. Сан-Франциско застраивали заново, по новым планам. Улицы и бульвары расширяли, здания возводились на более прочной сейсмостойкой основе, и к 1915 году город был возведен практически заново. В 1936 году открыли мост Бэй-Бридж, а в 1937 году вступил в действие знаменитый мост Золотые ворота. Город не обошла стороной заразительная мода 1950-х годов на небоскребы. Но не все были согласны превратить Сан-Франциско в копию Чикаго или Нью-Йорка. Отцы города ввели высотные ограничения, но начавшаяся высотная революция превратила центр города в преуспевающий финансовый сити. «Если бы не холмы, — ворчали местные, — то Сан-Франциско стал бы похож на Чикаго». В 1989 году снова произошло землетрясение. На этот раз его эпицентр оказался в 120 километрах. Были разрушены основные дороги и окраины города. Из-за близости Силиконовой долины, которая находится примерно в 50 километрах к югу от Сан-Франциско, и развития сети интернет, в город потянулись специалисты информационных технологий. И сразу повысился спрос на жилье. Высокая арендная плата вынудила многих местных жителей вместе с семьями перебраться в другие, более дешевые места США. Сегодня основу экономики Сан-Франциско составляют три отрасли. Банковская – город является финансовым центром на западном побережье. Его называют еще «Уолл-стрит Запада». Электронные технологии – Сан-Франциско называют иногда компьютерным раем. И туризм. Город привлекает американцев музыкальными фестивалями, спортивными мероприятиями, музеями, парками. Их в городе 200. В год Сан-Франциско посещают свыше 15 миллионов туристов, которые приносят в казну 7,5 миллиарда долларов. Большой вклад в экономику города вносят малые компании со штатом менее 10 человек. Они составляют 85% от числа всех предприятий в городе. Здесь мало крупных супермаркетов. Их не строят из опасения, что они разрушат малый бизнес.